Малышка заплакала, только когда ее засунули во фланелевый конвертик. Из крошечного ротика вырывалось тихое мяуканье, словно котенок угодил в лужу. Девочку легко успокоили. Доктор лишь раз или два похлопал ее по спинке, но было слишком поздно. Детский плач пронзил Дженни насквозь, проник в самое сердце. Дженни Спарроу Эйвери ту же секунду позабыла о муже и медсестрах, с которыми он флиртовал. Ее больше не волновали ни дрожь в коленях, ни кровь на полу, ни тем более небесный млечный путь. Глаза заболели от ослепительного света, коловшего как иголками. И дело вовсе не в звездах. Это было что-то совершенно иное. То, чего она не могла понять до тех пор, пока доктор не передал ей на руки ребенка с перебинтованным плечиком, будто со сломанным белым крылышком. Дженни посмотрела в спокойное личико дочки и в то же мгновение почувствовала, что оказалась полностью во власти этого существа. Тогда же и там же, на пятом этаже больницы, она поняла, что означает быть ослепленной любовью. Акушерки и нянечки вскоре ворковали на все лады над младенцем. Хотя они принимали сотни родов, именно этот ребенок показался им особенным. И вовсе не потому, что родился со светлыми волосиками и розовыми щечками. Девочка отличалась от других чудесным спокойным нравом. «Чистое золото», — приговаривали нянечки, — «тихая, как мышка». Даже самые бесчувственные неохотно соглашались, что ребенок действительно не такой, как все. Вероятно, характер девочки был обусловлен датой ее рождения, ибо дочь Дженни появилась на свет 20 марта в весеннее равноденствие, когда день равен ночи. И в самом деле, в этом крошечном, измученном тельце, казалось, ужились все признаки Марта. Чет и нечет, тьма и свет. Такому ребенку суждено было ладить и со львами, и с агнцами. Дженни назвала дочку Стеллой, с одобрения Уилла, разумеется. Хотя их семью и раздирало множество проблем, в одном супруге согласились. Ребенок стал для них яркой, чудесной звездой. Чего только не делала Дженни для дочери. Она, которая уже много лет не разговаривала с матерью и даже ни разу открытки не отправила домой после побега с Уиллом, теперь оказалась не в силах сопротивляться собственному мощному материнскому инстинкту. Крошечное существо буквально околдовало ее. Весь мир мог провалиться в тартарары, лишь бы осталось только их стало. Дженни не расставалась с крошкой ни на секунду. Даже в больнице она не позволяла уносить Стеллу из палаты на ночь. Дженни Спарроу Эйвери прекрасно знала, что может случиться, если не приглядывать за собственным ребенком. Кто-кто, а она была в курсе, как порою не ладятся отношения между матерью и дочерью. Однако не все обречены повторять историю. Семейные неурядицы и прошлые обиды не обязательно должны править жизнью. Так, по крайней мере, убеждала себя Дженни каждую ночь, проверяя, спит ли малышка. В конце концов, что есть прошлое, как не свинцовые оковы, которые нужно попытаться сбросить? Дженни была уверена, что всегда можно разорвать цепи, пусть даже самые старые и ржавые. И всегда можно выковать совершенно новую жизнь. Но разорвать цепи родства и памяти в тысячу раз сложнее, чем стальные. И прошлое способно поглотить человека, если забыть об осторожности. Стоит только потерять бдительность, как начнешь совершать те же ошибки, что когда-то совершала собственная мать, и тогда снова закипят старые обиды. Дженни не собиралась давать себе послабления или воспринимать все хорошее как должное. Ни дня не проходило, чтобы она не была начеку. Пусть другие мамаши часами висят на телефоне и нанимают пришлых нянек. Пусть другие в солнечные дни сидят на одеялах в парке, а зимой играют в снежки. У Дженни на такую чепуху не было времени. У нее в запасе оставалось всего 13 лет, чтобы играть первую скрипку в семье, а на другую роль она не соглашалась ни за какую цену. Очень быстро она превратилась в мамочку, не допускавшую никаких сквозняков, неурочных игр допоздна или прогулок в дождливые дни. Верный способ заработать бронхит или плеврит. В доме не разрешалось держать кошек из-за перхоти. Собаки тоже не допускались из-за чумки, не говоря уже об аллергии и блохах. И неважно, что Дженни пришла на ненавистную работу в банк. Неважно, что она выпала из привычного круга общения. Она позабыла о друзьях, избегала знакомых, целыми днями скучала в банке над стопкой закладных, но все это для нее были мелочи, на которые она почти не обращала внимания. Ее интересовала только Стелла. В выходные она кромсала капусту, готовя питательные супчики с брокколи. Ночами сидела у постели дочери, когда та подхватывала то ветрянку, то грипп, мучилась ушной болью или коликами. Девочка шнуровала ботинки, повторяла уроки и никогда ни на что не жаловалась. Разочарования, ненадежные друзья, задания по математике, всевозможные болезни — все эти проблемы решались по мере возникновения. И если Стелла выросла подозрительной, довольно суровой девочкой, что ж, разве это не лучше оголтелой дикарки, которой когда-то была Дженни? Разве быть осторожной не лучше, чем постоянно ощущать себя жалкой и несчастной? Эгоистичные удовольствия тают без следа, как мечты. Дженни точно это знала. Они исчезают, не оставляя после себя ничего, кроме отпечатка на подушке, пустоты в сердце и такого длинного списка сожалений, что в него можно завернуться, как в одеяло, сшитое из множества разных лоскутков. Весьма скоро брак Дженни с Уиллом Эйвери распался. Разошелся по швам, распоротый недоверием и ложью. Ниточка за ниточкой, предательство за предательством. Довольно долго этих двоих ничто не связывало, разве только общее прошлое. Всего лишь тот факт, что они вместе выросли и в детстве любили друг друга. По правде говоря, они и так продержались вместе дольше, чем могли бы, и все ради дочери, ради Стеллы, их звезды. Но дети сразу чувствуют, когда любовь потеряна. Они отличают молчание, означающее умиротворение, от того, что служит признаком отчаяния. Дженни старалась не думать, что сказала бы мать, узная она, как плохо закончилось ее замужество. Как бы торжествовала Эленор Спарроу, если бы когда-нибудь услышала, что Уилл, ради которого Дженни пожертвовала столь многим, живет теперь отдельно, в квартире на Мальборо-стрит, где, наконец, волен поступать, как ему вздумается. Впрочем, он и раньше так поступал. Ей сразу следовало разглядеть, что Уилл не отличается постоянством. Стоило ему солгать, как его ногти покрывались белыми пятнышками. И каждый раз, когда он изменял ей с другой женщиной, у него появлялся кашель лгуна, как это называла мать Дженни. Он постоянно прочищал горло, словно поперхнулся на правде. Возвращаясь к жене, Уилл всякий раз клялся, что теперь он другой человек, но в действительности оставался тем же самым, каким был в 16 лет, когда Дженни впервые заметила его на лужайке из окна своей спальни. Мальчишке, который постоянно напрашивался на неприятности, долго ждать не пришлось. Они находили его повсюду, днем и ночью. Они преследовали его до самого дома, проскальзывали под дверь и укладывались рядышком. Как бы там ни было, Уилл Эйвери никогда не старался строить из себя кого-то другого, не скрывал, что он безответственный тип.